Московский доктор 2, глава 1. Помощь Кристине. Павел проводил нас в секретную комнату. Господин Фриц внутри. Пожалуйста, проходите. Я вошел в заднюю комнату на третьем этаже. Как только открыл дверь, то увидел обнаженных девушек в тусклом свете. Фриц лежал в объятиях двух женщин, а под ним еще одна. Григорий, Вениамин, давайте, сказал Фриц, когда заметил нас. Некоторые девушки уже подходили к нам, готовые снять с нас одежду. Что ж, это было слишком низко, даже для моих стандартов, но искушение слишком велико, чтобы его игнорировать. Оглядел двух стариков и себя. Ну да, мое достоинство определенно больше. Секретная комната была полностью оборудована. Бассейн размером 3×3 заполнен красным вином. Прислонился к бортику бассейна, и девушки начали мне прислуживать. Передо мной две дамы развлекались, бесстыдно лаская друг друга. Богатые люди, определенно, знали, как развлекаться. Не помню, сколько прошло времени. Возможно, несколько часов, и сейчас, вероятно, середина ночи. Когда проснулся, то обнаружил, что все еще лежу у бассейна, а на мне спит одна из девушек. Вокруг были раскиданы остальные девушки. Вениамин и Фриц тоже валялись среди них. Покачал головой и встал. После этого пошел в душ. Но даже после ополаскивания все еще пахло вином. Если бы я мариновался в вине всю ночь, то, наверное, распух бы как бочка. Вышел из душа и забрал свою одежду. Собирался уходить, когда Фриц проснулся. «Григорий, ты уходишь?» «Да, отдохни, мне пора». «Григорий, я сожалею об этом проступке. Пожалуйста, прости меня. Если я пришел на эту вечеринку, значит, не возражаю». «Ах да, спасибо за гостеприимство. Как мужчины забывают обиды, пьют, развлекаются с девушками и выкручиваются из ситуаций. Твой друг Иван во второй комнате этажом ниже», — добавил Фриц. Спустившись туда, я толкнул дверь и заглянул внутрь. В комнате царил полный хаос. Иван, совершенно не обращая внимания на беспорядок, лежал на кровати среди двух обнаженных девушек. Постель выглядела так, словно прошла настоящая война. Простыни смяты, подушки раскиданы в разные стороны. «Иван, Иван», я похлопал его по лицу, пытаясь разбудить. Он медленно открыл глаза, приподнимаясь на локтях. Его взгляд был затуманен, и, похоже, он еще не до конца осознавал, где находится. «Григорий, который час?» Его голос звучал хрипло, он пытался сосредоточиться на мне. «Пора уходить», — сказал я, отодвигая одну из девушек, чтобы он мог встать. Иван, еще немного растерянный, взглянул на девушек рядом с ним, затем, с легким колебанием, кивнул. «Хорошо, мы вышли из особняка, была уже глубокая ночь, снаружи нас уже ждал Павел, он подошел к нам, как раз вовремя. Господин Григорий, хозяин попросил меня отвезти вас обратно», — сообщил он, скользнув взглядом на Ивана. «Павел, уже так поздно, возвращайся и отдыхай, мы сами», — попытался отговорить его. Павел поднял брови и посмотрел на меня с легкой насмешкой. «Господин Григорий, у вас же нет прав, верно? А господин Иван не в состоянии водить. Боюсь, он не справится. Но ведь машина Ивана останется здесь», — сказал я, указывая на припаркованный автомобиль. «Я попрошу кого-нибудь привезти ее завтра». Павел был неумолим. «Но мои вещи и питомцы остались в машине. Завтра я все заберу и отвезу к вам домой», — уверенно ответил Павел. «Тогда ладно», — согласился я, не имея других вариантов. Павел усадил нас в роскошную машину, которая принадлежала Фрицу, и мы отправились в отель. Когда приехали, сразу же рухнули спать. Наутро Иван разбудил меня. Не то чтобы я сильно напивался, но мы, черт возьми, заигрались допоздна. Поэтому проспал я до полудня. Как ни крути, но вечеринки в таком стиле – дело непростое. «Григорий, если снова будет такая вечеринка, тащи меня с собой», – сказал Иван, потирая немного покрасневшее лицо. Вероятно, остаток вчерашнего похмелья. Иван, хоть и бывал на множестве вечеринок, никогда не попадал на такие, где тусуются сплошь состоятельные люди. Эти вечеринки, с их роскошью и стилем, полностью взорвали ему мозг. «Иван, ты вчера использовал презервативы, не так ли?» — поинтересовался я. «Ой, нет», — ответил Иван с непринужденным видом. «Не похоже, что они заразные были. А мне это вообще нужно?» Я закатил глаза, пытаясь скрыть раздражение. «Снаружи не видно, есть ли у них заболевание. Даже я использую презервативы, не говоря уже о тебе. Помни, что кроме своей жены, всегда использую их, когда занимаешься сексом с женщиной. «Хорошо, запомню», — ответил Иван, явно не воспринимая всерьез мой совет. В этот момент вошла горничная с подносом, полным еды. «Господин Иван, господин Григорий», — она вежливо поприветствовала нас. «Поставь это на стол», — распорядился Иван, даже не поднимая головы. «Через час убери в комнате». «Да, господин Иван», — ответила горничная, ее голос был мелодичным и спокойным. «Мне пора возвращаться», — сказал я, готовясь к выходу. «Не звони мне, даже если появится пациент, сегодня хочу просто отдохнуть». «Почему ты уезжаешь? Здесь ведь хорошо, не надо постоянно мотаться туда-сюда», — спросил Иван, не понимая, почему я ухожу. «Потому что, если останусь, мне придется платить тебе», — отрезал я. «Но тебе тоже нужно платить за аренду там, и это еще дороже. И мебель нужно обставить», — возразил он. «По крайней мере, мебель моя», — сказал я, как будто это был ключевой аргумент. «Прекрасно, делай, что хочешь», — ответил он, понимая, что от меня не добиться большего. «Просто будет одиноко». «Как насчет этой женщины?» — спросил я, когда горничная ушла. «Кто?» «Горничная, она очень трудолюбивая. Я бы даже женился на ней», — ответил Иван, с легким оттенком шутки. «Тогда женись», — переспросил я, поднимая брови в удивлении. «Не хочу снова жениться, потому что уже был женат», — ответил он, стараясь выглядеть непринужденно. В этот момент зазвонил мой телефон. Номер был незнакомый. «Привет, это кто?» — я ответил, не без любопытства. «Григорий, это я, Илона. Плохо себя чувствую. Ты свободен?» «Конечно. Ты дома? Сейчас подъеду». «Хорошо, увидимся через полчаса. Ты только что говорил, что сегодня никаких пациентов», — удивился Иван. «Это пациентка. К тому же, она действительно хороша», — ответил я с улыбкой. «Черт, тебе везет», — прокомментировал Иван, в его голосе слышалась зависть. «Павел отправил твою машину обратно, отвези меня туда», — попросил я, глядя на Ивана с надеждой. «Ублюдок, я не твой личный водитель», — ответил Иван с раздражением, но уже потянулся к своим вещам, готовясь к дороге. В конце концов, Иван привез меня на Барвиху. Прямо как прописался здесь, каждый день езжу почти. Вошел во двор Илоны. Она все еще валялась у бассейна, непривычно полуголая, в солнцезащитных очках. «Илона, чем могу помочь?» – спросил я. Она сняла очки, облизала губы и посмотрела на меня с искрометной решимостью. «Сегодня ты полностью мой, Григорий. Иди ко мне». Илона недавно получила роль на прослушивании. Второстепенная роль, но фильм оказался хитом. Конкуренция была жесткой, даже за такие места. Лучшая роль, которую она когда-либо получала. И все благодаря моим связям с нужными людьми. После первой палки мы отдыхали у бассейна. «Григорий, ты близок с режиссером Вениамином?» — поинтересовалась Илона. «Так себе. Он просто мой пациент. Я не так уж сильно помог тебе», — ответил я. «Это многое для меня значит», — сказала она с благодарностью. Я обнял Илону за талию. Ее смелость и страсть свели меня с ума. «Пойдем в комнату», — предложил я, и мы отправились туда для второго раза. Во время стона Илона прошептала: «Григорий, ты такой потрясающий. Что еще можно сказать мужчине, чтобы удовлетворить его тщеславие? Вот и все. Но, как известно, не бывает перепаханных полей, если быки уже перенапряжены». После нескольких палок, и учитывая веселое времяпрепровождение накануне, я был полностью измотан. «Останься на ночь», — предложила Илона. «Нет, мне нужно идти. У меня еще есть пациенты», — сказал я. «Если останусь еще на одну ночь, превращусь в высохшую мумию», — подумал я. «Тем более змея Самаэля рядом нет». «Хорошо, будь осторожен по дороге», — пожелала Илона. Я уже позвонил Виктору. Вскоре его машина подъехала. «Григорий, эта тёлка потрясающая. Как тебе удалось ее подцепить?» — спросил Виктор, глядя на Илону у ворот. «Просто веди машину», — ответил я. «Похоже, она тебя сильно истощила», — подразнил Виктор. Спокойно откинулся на заднее сиденье. «Мои демоны все еще в отеле, поэтому нужно сначала заехать туда и забрать их». Кристина из магазина одежды только что вернулась с работы и увидела, как ее парень выходит из дома. «Вася, ты куда?» «Да», — кивнул Вася. «Ты же устал с работы. Почему бы не отдохнуть дома?» — заметила Кристина, беспокоясь о темных кругах под глазами парня. «У меня дела», — ответил Вася холодно. «Нужно, чтобы я тебя проводила?» «Нет», — Вася, даже не повернув головы, сел в машину. Кристина нахмурилась, глядя на уезжающую машину. Почему-то она чувствовала, что Вася изменился. С тех пор, как они переехали, он стал каким-то мрачным. Раньше он был солнечным и оптимистичным человеком, но теперь его поведение стало странным. Кристина слышала, как коллеги Васи спрашивали, все ли в порядке дома. Он часто злился без причины и дрался с другими. В последнее время он становился все более замкнутым и хмурым. Иногда ночью Кристина видела его у окна с зеркалом, как будто он разговаривал с ним. Кристина подумала о поиске психолога, но Вася отказывался. Он говорил, что Кристина ведет себя нелепо. Тогда она решила выяснить, что происходит с ее парнем. Она села в свою машину и поехала следом за ним. Она прокручивала в голове разные варианты. Может, у него есть другая девушка, или он стал зависимым от чего-то. Нужно разобраться. Кристина ехала позади, держась на расстоянии около 60-70 метров от него. На дороге не очень много машин, но Вася не замечал, что за ним кто-то едет. Кристина видел в окно, как Вася разговаривает с кем-то за рулем. «Там кто-то есть?» – подумал Кристина. «По идее, там никого не должно быть. По крайней мере, она не видела пассажира. Это невозможно, если только человек не ниже сиденья или ребенок. Но это невозможно. Она все время следовала за Васей, но он никогда не останавливался. На полпути тоже никто не садился в салон. Поведение ее парня было просто очень странным. Внезапно, с другой стороны, проехала машина с дальним светом. Когда фары осветили ее, Кристина ослепла и перед глазами все расплылось. В следующий момент она увидела женскую фигуру, сидящую рядом с Васей. Женщина повернулась и посмотрела на Кристину. Как она оказалась в машине Вася, подумала Кристина. Она посмотрела еще раз, но женщины уже не было. Ей это померещилось. Кристина чувствовала себя неуютно. Плохое предчувствие окутало ее сердце. Внезапно Кристина услышала, как кто-то дышит позади нее. В зеркале заднего вида мелькнула фигура той женщины. Кристина в страхе вывернула руль. Раздался глухой удар. Машина разбилась, и у Кристины потекла кровь со лба. К счастью, она ехала не быстро, и никто больше не пострадал. Она просто врезалась в столб. Кристина в страхе вышла из машины. У нее кто-то сидел на заднем сиденье, оглянулась на пустую машину. Там кто-то был, или что-то. Она не решалась сесть в машину. Может быть, там действительно что-то есть? Она достала телефон и посмотрела на номер Григория. Наконец, она позвонила. «Привет, Григорий. Это я, Кристина из магазина одежды. Помнишь меня?» «Да, привет. Что-то не так, Григорий? Пожалуйста, можешь забрать меня? Мне страшно. В моей машине что-то есть, и это точно не друг». Я велел Виктору развернуться и ехать обратно. Когда подъехали, Кристина все еще дрожала на ветру. «Кристина, ты в порядке?» – спросил я. Она радостно прыгнула мне в объятия. Почувствовал, как она дрожит. «Что за лев этот тигр?» – пробормотал Виктор, сжав зубы от зависти. «Я боюсь», – призналась Кристина, ее голос дрожал от страха. «Успокойся, я здесь», – сказал, нежно похлопывая ее по плечу. «Эта штука, она все еще там?» – спросила она. Я посмотрел на ее машину. Нет, и правда, ничего не было. Похоже, Кристина правильно догадалась. Женщина, которую она видела, явно не была человеком. «Это демон?» – спросил я себя. Хотя, по правде говоря, никогда не видел демонов, которые могут выглядеть как люди. У Жора и Самаэль говорили, что демоны в образе людей не появлялись в нашем мире больше 1000 лет. Так что, возможно, это был просто призрак. «Ах да, твой друг сказал, что ты экстрасенс, можешь избавиться от этого злого духа?» «Я просто врач, а не экстрасенс», — ответил я. Подумал, что это может быть душа только что умершего человека. Она исчезнет со временем. Кажется, Кристину не удовлетворил мой ответ. «Но что делать, Вася, мой парень, помоги мне». Она почти всхлипывала. «Кристина, я не могу тебе помочь. Я не знаю, как уничтожать духов. Всю инфу о злых духах я узнал от Черныша. По его словам, злые духи не следовали за людьми. Они появлялись только в определенных местах. Например, у меня дома раньше водились привидения. Теперь там были не просто привидения, а нечто еще более проклятое и зловещее. Ты видела злого духа?» «Да, как ты его разглядела?» Я скептически осведомился, не упуская из виду тот факт, что вся эта история начинала казаться все более абсурдной. «Григорий, позвони в дурку. Эта девчонка явно не в себе», — раздраженно порекомендовал Виктор, сидящий в машине. «Помолчи», — бросил на Виктора взгляд, в котором сочетались и недовольство, и усталость. «Кристина, все будет нормально. Может, просто несчастный случай, не больше. Но, Кристина, казалось, не могла избавиться от страха. «Я просто не могу сейчас сесть за руль. Можешь отвезти меня обратно? Я бы с удовольствием, но у меня нет водительских прав», — честно ответил. «На самом деле, я вообще не умел водить машину. Управлял только пару раз в жизни, и то в ситуации, когда просто необходимо было сесть за руль, чтобы доказать свою способность. Тогда я возьму эту машину», заявила Кристина, решительно направляясь к машине Виктора. «А как насчет твоей машины?» — поинтересовался я, вспомнив, что у нее есть свой автомобиль. «Вызову эвакуатор», — ответила она. «Они заберут ее». «Ладно», — кивнул, понимая, что это лучший вариант. Кристина села в машину Виктора, который бурчал что-то недовольное. Он явно был раздражен, и я это прекрасно чувствовал. Мне не нравилось, что он так раздражен, но, честно говоря, было плевать. Кристина выглядела потрясенной, и я держал ее за дрожащие плечи. Не просто физическая поддержка, а чтобы ощущала кого-то рядом. Дом Кристины был совсем близко. Через 10 минут Виктор остановился у ее дома. Однако, когда Кристина увидела темный дом, она замерла, не желая выходить. «Григорий, я не хочу возвращаться», — ее голос дрожал от страха. «Мы уже у твоего дома. Куда еще ты можешь пойти? Можешь отвезти меня в отель, я останусь там на одну ночь». «Конечно», — ответил, посмотрев на Виктора. «Виктор, найди ближайший отель». «Григорий, не одолжишь немного денег? Я забыла свою карточку», — сказал Кристина, уже не так уверенно, как раньше. «Что за черт? Как можно забыть карточку, когда в таких ситуациях она особенно нужна?» «Но не стоит обсуждения. Всякое бывает. Не переживай», — я вздохнул. «Поехали в отель Ливана. Вчерашний толстяк в магазине. Ты его помнишь?» «Да», — Кристина промолчала. «Я понял это как согласие». «Тебе не надо позвонить своему парню?» — спросил я. «Не уверена, что он все еще мой парень. Григорий, мне страшно. Я заметила, что он стал странным. Разговаривает с зеркалом по ночам и ведет себя как-то неадекватно. Как будто совсем другой человек. Теперь он мрачный и легко заводится». «Серьезно? Пожалуйста, перестань рассказывать мне страшилки, я и так весь в мурашках», — отозвался я, стараясь пошутить. Кристина замерла в молчании. Похоже, она не хотела снова раздражать Виктора. Поразмышляв над ее словами, я тоже не говорил ни слова. Решил, что надо обсудить это с Чернышом после возвращения. Если Кристина или ее парень в беде, то можно помочь. Но если Черныш откажется, то и я ничего не смогу сделать. Машина подъехала к отелю Ивана. Я обнял Кристину, и мы вышли из машины вместе. «Григорий, ха, это та красотка из магазина? Привет, ты что, снял другую женщину?» — заметил Иван, завидев нас. В его голосе звучала явная зависть. «Кристина останется здесь на ночь. Дай ей комнату», — приказал я. «Комната 201. Там большая кровать и неплохая обстановка. Думаю, вам понравится», — вставил Иван, не упустив шанс подшутить. Просто проигнорировали его шутки. Мы были взрослыми и не нуждались в подобном флёре. «Я сразу же забрал ключи. Провожу тебя до номера. Ты не зайдешь внутрь?» — робко спросила Кристина. «Тебя это устраивает?» — ответил я, заметив, что она не выглядит уверенной. Когда дошли, Кристина заглянула в темную комнату, явно не решаясь оставаться одна. «Я боюсь, останься здесь», — призналась она. «Хорошо», — сказал я, — «не знаю, как еще помочь». Кристина стала веселее. «Посиди здесь немного, сначала приму душ», — сказала она и упорхнула в ванную комнату. Глава 2. Лечение демонов. После душа Кристина выглядела просто великолепно. Ее стройные ноги оголены, верх обернут полотенцем, а волосы еще капали водой. Я сглотнул слюну. Кристина очень привлекательна, и ее щеки слегка порозовели. «Чего ты ждешь?» — спросила она. Внутри меня крутилось. «Серьезно? Вчера я думал, что ты целомудренная девушка». «Ничего, забудь об этом. Отдохни побольше», — внезапно успокоил ее. «Я не могу этого сделать. Я не джентльмен. Никогда не считал себя хорошим парнем и не возражал против любой женщины. Но у Кристины есть жених. Не в моих правилах разрушать чужие отношения и спать с чужой женщиной». После недолгих размышлений все же устоял перед искушением. На следующий день. «Григорий, думаю, мне стоит открыть ресторан», — проворчал Иван. Удивленно поднял бровь на него. «А отель тебя не устраивает? Доход стабильный, рисков почти нет. Да просто меня достало кормить нахлебников». Иван кинул на меня многозначительный взгляд. Я усмехнулся. «Это тебе мерещится. Я прихожу за бесплатной едой только потому, что она бесплатная. Ты хоть раз бы заплатил. Иван страдальчески закатил глаза, лишь развел руками на его реакцию. Платить? Оскорбление нашей дружбы? Не меньше. Да меня твои оскорбления уже не цепляют, отмахнулся он. А меня вот цепляет. Я ведь не просто так ем бесплатно. Это награда за мою харизму и обаяние. За что тут платить? Ты вообще понимаешь, что портишь мне репутацию? Даже 100 рублей не хочешь дать. Иван, ну давай не будем про деньги. У нас такие отношения, что ты не должен быть таким мелочным. Ладно, забудем про еду. Хотя бы за комнату той женщины заплатишь? Спросил он, сужая глаза. Думаешь, если не дал 100, то 1000 выложу? Отлично. Хотя подожди, ты с ней вчера, случайно, ничего не? Я фыркнул. Нет, она сейчас не одна. Ну, соображаешь? Иван довольно кивнул. В этот момент вниз спустилась Кристина. Вид у нее был неважный, словно она всю ночь не спала. Доброе утро, Кристина. Завтрак за мной, подмигнул я. Иван чуть не поперхнулся. Спасибо. Кристина села рядом, как будто вчера и не было ничего особенного. Да так и было, ничего особенного. Мы поболтали о всякой ерунде за завтраком. Потом Кристина поднялась. Григорий, я пошла. Дел много. Подвести не нужно. Мне только переодеться и на работу. Ну, как скажешь. Будь осторожна. Иван проводил ее взглядом, а потом выдал. Женщина просто огонь. Если бы мне удалось затащить ее в постель, я бы точно выжал из нее все соки. Я покачал головой. Избавься от грязных мыслей. А ты что, вообще даже не думал? Все, я пошел. Куда? Домой. Вернувшись домой, плюхнулся на диван. Безделье последние пару дней выматывало больше, чем любая работа. Черныш, ты где? Позвал я. Голова Черныша высунулась из стены. Иногда он ходил за мной, но если что-то почуял, тут же отправлялся на свою охоту. Черныш, у меня к тебе вопрос. В моем мире существуют злые духи? Конечно. В этом доме раньше их было полно, мрачно подтвердил он. А есть те, что на разум влияют? Да. Обычно злые духи появляются из-за негативных эмоций. Большинство таких духов могут воздействовать на людей. Есть у меня подруга. Ты видел ее 2 дня назад? Кристина из магазина. Кажется, у нее проблемы, поделился своими мыслями. Когда я все рассказал, Черныш задумался, а у Жора со стороны выдал. Это зеркальный демон. Зеркальный демон, говоришь? Черныш почесал затылок, явно напрягся. Я нахмурился, наблюдая, как у Жора вальяжно жует собачий корм. Да-да, великий демон жрал собачий корм, будто это его обычная еда. Действительно, Кристина говорила что-то про зеркало у ее парня. Откуда ты знаешь? Продолжил я с легким сарказмом. Как ты можешь знать? Просто знаю. У Жора выдал это с таким уверенным видом, что, кажется, даже собачий корм в его зубах придал ему солидности. Это зеркальный демон. Он не пришел сюда сам. Он использует зеркало, чтобы показать себя. Но в реальности его здесь нет. То есть все, что мы с Кристиной видели, это просто отражение. Не совсем. Он помедлил, прожевывая очередную порцию. Ты видел его настоящую форму. А вот это твоя подружка, Кристина, видела только отражение. А в чем разница? Прищурился, немного раздраженный его полунамеками. Люди не могут увидеть зеркальных демонов напрямую. Им нужно зеркало. Но ты другой, так что видел истинную форму. Согласно кивнул. Логично. Я непростой смертный. И как мне его остановить? Спросил я, понимая, что решение наверняка на поверхности. Ужоров вздохнул, отложив миску с кормом. Найди зеркало, через которое он проникает, и уничтожь его. Все просто. Только учти, здесь и так толпа зверей. Еще один демон нам не нужен. Он явно нервничал. Похоже, боялся конкуренции за демонические ресурсы. Понимал, что его способности уже не такие полезные. Даже Самаэль оказался более толковым, чем Ужора. Я задумался. Кристина как-то упоминала, что ее парень любил разговаривать с зеркалом. Кажется, я нашел, что искал. С этой мыслью достал телефон и набрал номер Кристины. Привет, Кристина. Григорий, что-то случилось? Голос у нее был подавленный. Да нет, просто хотел спросить, когда твой парень начал странно себя вести? Она ненадолго замолчала, потом ответила. Знаешь, решила его бросить. Больше не хочу ничего с ним иметь, и не хочу обсуждать его. Ладно, почувствовал, как будто разговор скатился в никуда. Ты в порядке? Я в полном порядке. Ее голос был тверд. Лучше не бывает. Ну что ж, это хорошо, я усмехнулся. Если что, заходи на кофе. Ладно, короткий ответ, и она отключилась. Черт с ним, не хочешь, не надо. Я позвал Ужору и всех своих демонов, и мы перешли в трещину в подвале. Как всегда, я пошел в лабораторию. Надо было доделать несколько исследований, которые оставил предыдущий хозяин. Демоническая медицина – интересная тема. Демоны ведь тоже могли болеть. Их нельзя вылечить обычными лекарствами. Я задумался, что если совместить человеческую медицину с демонической, эффект будет мощнее. Пока это была лишь идея, но скоро я все проверю на практике. Вышел из лаборатории, глянул на Ужору, который носился вокруг замка. «Ужора, живо сюда!» – крикнул я, прищурившись. Когда он прибежал, я потрепал его по холке. «Ужора, мне нужно в ад. Призови меня в своем истинном обличье», – сказал я, всем своим видом показывая, что меня ничто не остановит. «Человек, ты в курсе, сколько стоит тебя призвать? Сотня душ!» Ужора прищурился, явно намереваясь сыграть на моей жадности. Я достал маленький пакетик с порошком идеального минерала. Лучший товар. Это компенсирует? О, конечно. Это даже приятно. Ужора тут же расплылся в довольной улыбке. Он всегда был легким на сделке, когда дело касалось удовольствий. И тут вмешался Самаэль, пытаясь перехватить инициативу. «Я тоже могу тебя призвать», — сказал он с улыбкой, которая выдавала его коварный план. Этот змей был готов забрать все, что только можно. Не успел я ответить, как вперед вышла Морозко, еще одна охотница за моим вниманием. «Хозяин, ты что, забыл про меня?» Она явно не хотела оставаться в стороне. «Я тоже могу пригласить тебя, мой дом не хуже». Я усмехнулся. «В следующий раз, когда у меня будет время», — отмахнулся от нее. «Не люблю разбазаривать свое время на мелочи». Ужора вставил свои 5 копеек, с видом короля из высшего общества. «Вам двоим не стыдно? Приглашаете человека в какие-то глухомани. Мой дом в 3 днях пути от города падших, а это уже высший класс». Самаэль тут же принял вызов. «Сейчас как укушу тебя до смерти». Его пасть угрожающе приоткрылась. «Мой дом недалеко от вечной бездны. Приведу человека к ее краю. Это главная достопримечательность ада». Я зевнул. «Что такого в этой бездне? Просто большая дыра. Дыр в ваших головах и так хватает». Морозко хотела расхвалить свой дом, но я остановил ее жестом, и она обиженно посмотрела на меня. «Я в ад не как турист поеду, надо эксперимент провести», — пробормотал я, когда мои демоны решили, что они туристические агенты. В конце концов, все-таки выбрал Ужору. Он хоть и хитрый, но хотя бы знакомый. К тому же я уже бывал у него дома. Последний раз Ужора призвал меня, когда я спал. Но теперь я был настороже и готов ко всему. Когда он призвал меня снова, я оказался неподалеку от деревни, недалеко от моего последнего визита. Его истинная форма возникла передо мной. «Человек, давай за руку», — протянул он, явно думая, что я забуду о своем превосходстве. Я уже привык к его демоническим выкрутасам. «Ужора, ты болеешь?» Он рассмеялся, хрипло и отрывисто. «Человек, лечить демонов — это бесполезно. Мы не нуждаемся в вашей слабой человеческой медицине. А я недавно выучил несколько новых заклинаний. Разработал их в замке Черныша. Думаю, стоит попробовать». Ужора криво усмехнулся. «У нас в аду нет понятия лечения. Либо демон сильный и сам восстанавливается, либо он умирает. Все просто». «Просто», — усмехнулся я. «Это больше похоже на оправдание. Только слабые демоны умирают». Он фыркнул. «Только вы, люди, такие слабые, что нуждаетесь в лекарствах. В следующий раз, когда тебе будет плохо, не проси меня помочь. Не переживай, человек, я не буду». «Ты сам это сказал», — бросил я. Пока мы спорили, Ужора уже привел меня в деревню. Демоны тут явно не забыли меня с прошлого раза, но ажиотажа было меньше. «Великий человек», — один демон подскочил ко мне, — «почему ты не выбрал меня? Я слышал, ты призвал кровавого следопыта, но я ведь еще сильнее. Позволь служить тебе, и я хочу попасть в мир людей», — перебил другой демон. «Кровавый следопыт не сравнится со мной, я буду верным и сражусь за тебя». Еще один демон пробрался ближе. «Я дешевле кровавого следопыта, возьми меня бесплатно». Они лебезили передо мной, словно я был императором. «Ну что ж, приятно быть тем, перед кем склоняются». Демоны стали окружать меня, будто забыли, кто здесь главный. Уже давно до них дошли слухи, что я, так сказать, не жадный. Следопыту хватило одной небольшой услуги, чтобы получить от меня демонический камень. Для этих низших демонов это было, считай, чудом. Такие минералы им не снились даже в самых горячих ночных кошмарах. Но сейчас у них был шанс получить мое одобрение, Это как выиграть в лотерею. Вот и полезли они ко мне с небывалым энтузиазмом. Великий человек, кровавый следопыт вышел вперед, приложив руку к сердцу. Для меня честь видеть вас. Чем могу помочь? Честь, говоришь? Да вы, жалкие отбросы, совсем забыли, кто ваш господин. Это уже у Жора вмешался. Как всегда, пафоса больше, чем смысла. Я лишь закатил глаза, глядя на него, не обращая на него внимания. Ах, как же я зол. У Жора драматично расправил крылья и вознесся в небо. Настроение у него, как у подростка с кризисом самооценки. Я лишь ухмыльнулся. Ладно, есть ли у вас кто тут болеет? Грязевик. Он живет в пещере на краю горы. Сейчас приведем его, великий человек, радостно поддакнул охотник. Эти демоны смотрели на меня, как на спасителя. Даже не успел что-то сказать, как целая толпа кинулась к пещере. Через пару минут притащили мне этого грязного бедолагу. Выглядел он, конечно, как после взрыва на фабрике дерьма. Грязевик явно не понимал, что происходит. Он жил тихо и мирно, никого не трогал. Но вот демоны вытащили его из пещеры и притащили ко мне. Великий человек, вот он, грязный как всегда, сказал охотник, указывая на жалкое создание передо мной. Грязевик испуганно таращился на меня. Почтенный, я не обидел вас случайно, может, это из-за тех двух человеческих душ, что я поймал вчера. Они ваши друзья, обещаю верну их. Я нахмурился. Да нет, дело не в этом. Я слышал, ты болеешь. Правда? Да, грязевик сник. Во мне завелись адские черви. Они жрут меня живьем. Больно, знаете ли. Услышав его, я махнул рукой. Остальные могут идти. Если что, позову. Демоны послушно разбрелись, оставив нас вдвоем. Только кровавый следопыт остался, как верный пес. Слушай, я врач в мире людей. Лечу больных. Недавно изучил вещь, которой можно лечить демонов. Хочу попробовать на тебе. Как тебе? Грязевик покачал головой. Великий человек, но в вашем мире пациенты платят врачам, а у меня нет ничего. Не смогу заплатить. Я усмехнулся. Забудь. Ты первый демон, на ком я буду это пробовать. Деньги мне не нужны. Правда? Хлясь. Кровавый следопыт резко хлестнул грязевика по лицу. Как будто этот бедняга и так не был изуродован. Не смей сомневаться в словах великого человека. Охотник явно знал свое дело. Уже начал устанавливать мне репутацию, не дождавшись приказа. Грязевик привел меня в свою убогую пещеру. Он, видно, решил, что для такого великого, как я, эта дыра будет в самый раз. Ну что ж, я добрый, пусть живет, раз других вариантов нет. Пещера находилась посреди болота. Вокруг кишели низкопробные демоны и всякая мерзость. Типичный адский пейзаж, скука смертная. В книге «Демоническая медицина» я видел упоминание про адских червей. Паразиты. ХМ, мелочь. Раньше один высший демон ставил эксперименты с адскими червями. Люди, демоны, черви подсаживались на всех. Для демонов – плевое дело, для людей – смертный приговор. К счастью, в моем мире этой гадости не было. В аду же эти черви, как глисты у людей в древности. Только вот мелким демонам доставалось. Не убивали, но жизнь точно портили. Тот демон в своих заметках оставил пару методов лечения. Первый – вырезать заразу. Второй – лекарством выгнать, как глистов. Там был рецепт с ядовитым плющом, адское растение, смертельное и для людей, и для демонов. Прежде чем использовать, его надо очистить. Следопыт, найди мне немного ядовитого плюща, приказал я. Да, господин, ответил он, не задавая лишних вопросов. Вернулся он быстро с плющом. Ну вот, можно приступать. Я начал экстракцию, смешал его с кровью демона. Плющ впитал яд, а после очистки я заставил грязевика сожрать это зелье. Грязевик дернулся назад, его глаза заметались. Очевидно, он не хотел умирать от отравления, но взгляд следопыта быстро вернул его к реальности. Ему ничего не оставалось, как проглотить зелье. Минут через пять его начало выворачивать наизнанку. И вот оно, адский червь, мерзкое красное существо толщиной в 3 пальца и длиной с метр, пыталось подползти ко мне, но я спокойно отошел назад, дав следопыту раздавить тварь. Грязевик тут же ожил, стал бодрее. Это был мой первый демонический пациент, но ничего сложного в нем не было. Адский червь оказался всего лишь очередной мелочью для меня. Простой случай. Господин, прогудел грязевик, протягивая хрустальный шар с 2 душами, я выловил эти души из реки смерти. Прими в знак уважения. Смотрел на него и думал, зачем мне это? Я же сказал, мне не нужны подачки, отмахнулся я. Это не плата, Это знак уважения. Да не нужны мне твои души. Совсем ни к чему. Я действительно не нуждался в этих душах. Чего ради мне их собирать? Я ведь не какой-то там душепожиратель. Эти две души выглядят вполне прилично. Где ты их нашел? Следопыт прищурился, глядя на хрустальный шар, где две души плавали как золотые рыбки. Все знали, что души после смерти текут по реке в ад. Демоны их ловят, как рыбаки сети забрасывают. Кому что достанется, то и удача. Некоторые души крепкие, с памятью о прошлой жизни. Вот они, самый ценный улов. Разрежь на кусочки, и можно заработать кучу денег. А вот если память стерлась, ну это уже хлам, такие и даром не нужны. Демону крупно повезет, если одну-две пригодные выловит. Кстати, демоны еще и налоги платили. Фрагментами души, конечно, лордам надо было отдавать часть добычи. Вон, к примеру, у Жора, мелкий лорд, слабак, но удачливый. Территория у него прямо на реке смерти, так что душ ему хватает. По 1000 фрагментов в год собирает, не напрягаясь. Следопыт, видимо, был настроен помочь мне, привел еще пару больных демонов. Болели они чем-то одинаковым. Лечить их было проще простого, даже весело. После этой парочки я уже стал профессионалом в демонической медицине. Учиться 10 лет, не то же самое, что сделать что-то пару раз на практике. Через несколько часов вернулся в мир людей. Тук-тук, стоило выйти из подвала, как кто-то постучал в дверь. Подойдя, открыл дверь. Передо мной стояла полноватая дама лет 50 с пирогом в руках. «Привет, я ваша соседка, живу через дорогу». Услышала, что тут новый сосед, решила зайти. «Вот, пирог принесла. Спасибо, я Григорий, но можете звать меня как хотите». Конечно, не отказался от пирога. Первая встреча с соседями и все такое. Пирог – это не главное, важен сам факт. Если хочу тут задержаться, придется уживаться с местными. Никаких там городских замашек, не хочу выглядеть как сноб. Я Дарья, мужа моего зовут Дима. Думаю, вы с ним подружитесь. Не буду больше отвлекать. До встречи, до встречи. Только мы с демонами собрались пирог делить, как снова раздался стук в дверь. На пороге стоял мужик, лет 50 на вид, ростом с медведя, а взгляд как у генерала. Полная противоположность Ивана. Иван, вечно уставший тип, а этот, прямо сила в теле. «Привет, я муж Дарьи». Она сказала, что тут есть милый паренек. «Не уверен, что я похож на милого паренька», усмехнулся я. «Интересно, как она меня дома описывала. Милый, ну-ну, ладно, как скажешь». Дарья сказала, «Ты новичок тут, хочешь сегодня на нашу вечеринку у костра заглянуть?» «Конечно, спасибо за приглашение». «Эй, а можно я детей с собой приведу?» «Дети, ты женат?» Я махнул рукой в угол. Там несколько пушистых голов выглядывали, подслушивая. «Это мои дети». «А, понял, заеду за тобой вечером». Глава 3. Городской герой. Вечером Дима заехал за мной. Он управлял старым пикапом, но мне все равно. Я сосредоточился на своих делах. Сразу понял, что Дима – прямолинейный человек. Он не запаривался по мелочам и не имел табу. Мне такие люди были по душе. «Так чем ты занимаешься?» – спросил Дима. «Врач», – ответил я. «Врач, это хорошо», – сказал он. «У нас тут думают, что врачи, юристы и программисты – это вершина профессии. В России такие должности действительно на вес золота. Достаточно высокие зарплаты и уважение». «Эй, это что за фабрика?» Я указал вдаль, где клубился дым. «Черт, это спиртзавод. Он горит. Мой сын там работает», — закричал Дима. Он резко повернул руль, и пикап понесся к горящему спиртзаводу. Когда мы прибыли, все было в хаосе. Пожар охватил первые 4 этажа 6-этажного здания. Люди снаружи не могли попасть внутрь. На верхних этажах люди орали о помощи, но никто не решался спрыгнуть. Все ждали пожарных. Вдруг Бим, который сидел в кузове, спрыгнул и бросился в огонь. «Черт, твоя собака только что вбежала в пожар», — воскликнул Дима. Я тоже был в шоке. Знал, что Бим спасал людей из воды, но теперь он ринулся в огонь. Взглянул на Морозку. Она ледяной демон, и ее сила может ослабить пламя, но использовать ее на людях рискованно. Я подал Морозке знак глазами и тоже ринулся в огонь. Морозка последовала за мной, оставив Диму в полном восторге. «Как мы можем рисковать в таком пожаре?» Первый этаж был полностью охвачен огнем. Пламя лезло даже из вентиляционных отверстий. Тем не менее, мы вошли внутрь один за другим. Бим уже вытащил человека из здания. Понимая, что делать, Дима и другие бросились к нему, лили воду на раненого. Все с уважением смотрели на Бима. Его шерсть, когда-то светлая, частично обуглилась. Но Бим не сдался, и снова вернулся в огонь. Я знал, что мне ничего не угрожает. Морозка рядом, и пламя нам не вредит. Вдруг заметил дрожащего человека в углу комнаты. Он жив, хотя и в полубессознательном состоянии. Морозка, используй свою силу на нем, приказал я. Лисица направила свою ледяную силу, защищая его. Бим вернулся ко мне, неся жертву на спине. Бим, Морозка, продолжайте искать людей. Я вынесу его отсюда. Морозка, обрушь свою ледяную силу на меня, сказал я. Очень скоро почувствовал, как мое тело задрожало и покрылось тонким слоем льда. Это должно защитить меня от дикой жары. Выскочил из прохода. Воздух внутри был просто невыносимым. Как только вышел, Дима и остальные подошли ко мне. Григорий, это слишком опасно, сказал Дима, с глазами полными тревоги. Там еще есть живые. Дайте мне ведро воды. Снова пойду, ответил я, не теряя времени. Григорий, я понимаю, что ты хочешь помочь, но... Быстрее. Мои питомцы все еще внутри. Подумал, раз уж я здесь, то продолжу спасать людей внутри. И, к тому же, точно заработаю кучу демонических минералов. Хотя я не герой, но Бим определенно заслуживал этого звания. Не сумев переубедить меня, Дима схватил ведро с водой и вылил его на себя. Я иду с тобой. Мой сын тоже внутри. Нет, я пойду один. Не хотел, чтобы способности Морозки стали известны. Подожди меня снаружи. Скажи, как выглядит твой сын. Я найду его. Примерно твоего возраста. Короткие волосы. Татуировка на шее. Хорошо. Я вылил на себя ведро воды и снова бросился в огненное пекло. Вскоре Бим вытащил еще одного человека. Как раз в этот момент прибыли пожарные. Отлично, наконец-то мы здесь. Кто может объяснить, что происходит? Капитан пожарных отдал приказ команде подготовить пожарный рукав и обратился к толпе. Вы спасли тех людей? Нет, их спасли Григория и его питомцы. Это собака Григория. Он уже вытащил двух человек. Григорий все еще внутри. Дима волновался за тех, кто еще внутри. В это время Бим снова ринулся в огонь. Капитан был поражен. Неужели это так? При таком большом пожаре опасно приближаться. Даже в наших спецкостюмах. Да, он герой. И его питомец оба герои. Вскоре из здания я вытащил еще одну жертву. Дима увидел, кого я вытащил, и закричал от удивления. Кириллу, Кириллу, и я уже был измотан. Передвигаться внутри огня слишком тяжело. У вас есть кислородная маска? Он надышался дыма. Сначала дайте ему воды, потом немного кислорода, сказал я. Григорий, спасибо тебе, отпусти меня, я снова войду. Приятель, ты сделал достаточно, остальное оставь нам. Ты не можешь войти снова, огонь слишком силен. Ни за что, мои питомцы все еще внутри, не могу их оставить. Тогда надень это защитит тебя. Пожарник протянул мне огнеупорный костюм. Хорошо, без раздумий надел костюм. Пожарные полили меня водой из рукава. Пожарник смотрел на меня, когда я снова вошел в здание. Мне нравится этот парень. Дима тоже следил за мной, пока оказывал первую помощь сыну по моей инструкции. Мне тоже. Он спас моего сына. Вскоре Бим снова вышел, спасая еще одного человека. После этого он снова вбежал в здание. Капитан пожарников и его команда были в шоке. Большинство животных боятся огня. Даже самые преданные питомцы тут же убегают. Они никогда не видели животное, которое бы само направлялось в огонь. Через несколько минут я вынес человека, волоча другого за руку. Я уже отдал свой противопожарный костюм человеку, сидящему у меня на спине. Вскоре Бим и Морозка тоже вышли из здания, причем Бим тянул за собой еще одного человека. Григорий, как дела? Дима посмотрел на меня, в порядке, хотя чувствовал себя не очень, но уже уверен, что на верхних этажах больше выживших нет. Все, что мог, я сделал. Как там твой сын? Очнулся. Дима кивнул в сторону парня, что сидел на земле. Не знаю, как тебя благодарить, Григорий. Тут появился главный пожарный. Эй, ты цел? Он смотрел на меня с таким выражением, будто я был последней надеждой человечества. Ага, как там огонь, удерживаете? Кинул взгляд на верхние этажи. Не вопрос, наши шланги до четвертого достают. Он хлопнул меня по плечу. Полегче, мне и так нехорошо. Вся моя спина орала от боли. Извини, твои звери вообще огонь. Как ты их дрессируешь? Особенно вот этого мелкого, я б сам его стащил. Бим, услышав это, сразу зарычал. Ха-ха, ладно, понял, не надо. Скорая на подходе? Спросил я. Нет, больница далеко. Я скривился. К Конечно, не как в Москве с их правилом 5 минут. Здесь и пожарные, и полиция могут ехать хоть полдня, если не повезет. Небогатый городок, что скажешь. Поднялся, ощущая боль в каждом мускуле. Я врач, пойду посмотрю раненых. Эй, ты только что из огня вышел, отдохни. Да ладно, усмехнулся я, то не сдохну. А вот они могут, если сейчас их не осмотрю. Один парень с ожогами серьезными. Я тайком дал ему демонический порошок, чтобы подлатать. Остальные просто надышались дымом. Не критично. Пожар начали тушить. Экономики города, конечно, хана. Спиртзавод был градообразующим предприятием. Сотни миллионов рублей просто сгорели. Плюс несколько смертей. Если бы не я и мои питомцы, все было бы куда хуже. Мы спасли 9 человек. Один был на грани, остальные, ничего серьезного. Скорая приехала через полчаса, а пожар к утру окончательно потушили. Капитан пожарных подошел к нам. Григорий, моя команда может с тобой и Бимом сфоткаться? Конечно, усмехнулся я. Пожарные вокруг смотрели на меня с таким уважением, будто я олимпийское золото выиграл. Ну, почти. Григорий, я отвезу тебя домой, предложил Дима. А как же твой сын? Оставишь его одного? Да нет, все в порядке. Дарья за ним присмотрит. Я не могу бросить героя. Эй, не надо меня так называть. Еще раз так скажешь, перееду в другую галактику. Ладно, ладно. Ну что, Григорий, тогда поехали. Дима все еще улыбался. Я сидел в пикапе и уже почти задремал. День выдался не из легких, и веки тяжело опускались. «Ты как, может, в больницу?» – спросил Дима, с тревогой глядя на меня. «Нет», – отмахнулся я. «Просто устал. Когда мы подъехали к дому, он легонько меня растормошил». «Спасибо, Дима», – сказал я, вылезая из машины. «Это тебе спасибо», – ответил он, поколебавшись на секунду. «Но будь осторожен с мэром». Я прищурился. «Что ты сказал?» «Похоже, этот пожар как-то связан с мэром. И почему тогда не сказал полиции?» «Бесполезно. Доказательств нет». Он пожал плечами. «Разве что ты сам найдешь улики на пожарище. Да что тут у вас вообще происходит?» Дима вздохнул и принялся объяснять. «Химический комплекс положил глаз на спиртзавод. Хотят купить землю, чтобы строить там. Но жители против. Спиртзавод – это общественная отрасль города. Мэр-то хочет продать. Да вот прав на землю у него нет. Так ты думаешь, что он устроил пожар?» «Да, этот мэр, не тот, кем кажется. Как вообще такой тип стал мэром? Не переживай, долго не продержится. Через 2 месяца выборы, никто за него голосовать не будет. У него что, криминальное прошлое? На вид обычный политик. Но слухи ходят, что он связан с бандитами», ответил Дима с осторожностью. «Так что будь начеку». Я фыркнул. «Просто спасал людей. Какой у него может быть мотив против меня?» Дима бросил на меня серьезный взгляд. «Один из тех, кого ты спас, старик Федор, его заклятый враг и владелец спиртзавода. У них давние конфликты. Мэр однажды сказал, что сожжет Федора вместе с его спиртзаводом». «Что за наглый мэр?» Усмехнулся я. «Он мерзавец», подтвердил Дима. «И демон в человеческом обличье. Гав, гав, гав», подал голос Бим. Я усмехнулся. «Дима, у всех моих питомцев прозвище «маленький демон». Им не нравится, когда кого-то другого так называют. Понял. Просто будь осторожен», повторил он. «Этот мэр на грани, кто знает, что он выкинет перед концом срока». «Окей, буду осторожен», ответил я. Он кивнул и поехал домой, оставив меня размышлять обо всем случившемся. Сегодня ночью никто не собирался спать. Когда зашел домой, открыл металлическую шкатулку. Как и ожидалось, внутри сиял идеальный минерал. Мои усилия были вознаграждены. Ради этого стоило рисковать. Я достал пару мелких камней и кинул их Морозке и Биму. «Это вам, эй, а я», вмешался у Жора, надутый как всегда. «И мне», поддакнул Самаэль. «Вы вообще-то ничем не помогли», хмыкнул я. «Мы бы только путались под ногами», отмахнулся у Жора. «Максимум, поддерживали бы тебя морально снаружи». Покачав головой, я достал 2 самых маленьких камня. «Это вам за моральную поддержку». «Что за крохи?» Ужора и Самаэль посмотрели на свои камни, а потом на булыжники, которую я отдал Морозке и Биму. Сравнение явно не в их пользу, лица их вытянулись. «Бим, ты мой кровный брат, отдай мне половину», заскулил Ужора. «Эр-эр-эр-эр». Бим зарычал на него, и я усмехнулся. «Теперь это настоящий демон, а не просто глупый пес». Морозка, как всегда, не обращала на них внимания. «Отнять у нее что-то? Да ни за что». Рот Бима был раздут, как будто он жевал что-то огромное. «Ну еще бы, Он ведь набил рот демоническими камнями. После этого, конечно же, понесся хвастаться перед Чернышом. Он был его лучшим корешем. Что у него было, тем и делился. Правда, у Жоры, Самойля и Морозки с этим делом было туго. Они понятия не имели, что значит делиться. Наступила ночь. Дом утонул в тишине, но у Жоры с Самойлем не спали. Я же сегодня удивил всех своей щедростью, насыпал Биму и Морозке демонических камней столько, что глаза на лоб полезли. Бим вообще не умеет экономить, ухмыльнулся у Жора. Этот дурак уже успел поделиться, а что не отдал, сам сожрал. По его мнению, Бим вообще ничего не понимал. Семьи у него нет, забот, тоже. А вот у Жоры и Самойля, жены, дети, целая куча забот. Им нельзя просто так швыряться камнями. Морозка тоже одна и демонические минералы ей ни к чему. Самойль, ты уверен, что сможешь найти камень Морозки? Пробормотал у Жора. Я же не вру, у змей чутье первоклассное. Чую их за версту. Самойль хмыкнул и уже хотел уползти по следу. Чего ждем тогда? Веди. Темнота скрывала их шаги, но я знал, куда они направлялись, прямо во двор, под старое дерево. Вот здесь, под этим деревом, копай, приказал Самойль. Ты сам копай. У Жоры явно был не в духе. Я змей, у меня лап нет. Ты что, забыл? Самойль скривился. А змеи могут рыть норы? Ты придурок, змеи вообще-то не роют. Но камень я нашел. Хомяк смирился. Ладно, я покопаю. Что ты собираешься делать? Я постою на стреме, если нас кто-то застукает. Ой, ладно, но когда найду, 60% мои, у Жора уже рыл землю, не дожидаясь ответа. Ты что, офигел? Мы договорились поровну. Самойль занервничал. Если будешь ныть, разбужу Морозку. Хорошо, хорошо, сдался Самойль, бурча под нос. Через несколько минут у Жора наткнулся на деревянную коробку. Вот она, воскликнул он. Они не знали, что я наблюдал за ними все это время. Демоны, хитрые твари. На первый взгляд, смешные уродцы, но на деле, далеко не дураки. Я сидел, наблюдая за ними через прибор ночного видения, купленный на распродаже. Кстати, стоил он сущие копейки, 1000 рублей, а пользы, на миллион. Пробормотал, глядя в окуляр. Похоже, эти болваны будут возиться всю ночь. Бим, ты точно нашел все их камни? Ир-ир-ир-ир. Послышался низкий рык в ответ. Демон кивнул головой, будто подтверждал, но я не спешил ему верить. Если кто-то вздумает не подчиниться, я обанкрочу его к чертовой матери, сказал я, лениво потягиваясь. Все было под моим контролем. Эти трое думали, что могут что-то скрыть, но я следил за каждым их шагом. Демоны дрались между собой, как псы, каждую ночь. Лезли друг другу в глотки и за спиной строили козни. Забавно было наблюдать, как они бьются, не подозревая, что вся игра в моих руках. Ладно, на сегодня с меня хватит. Пора на боковую, бросил я в пустоту и упал на кровать. Только глаза закрыл, как кто-то явил свою мерзкую голову прямо надо мной. Ах ты ж, я чуть не подпрыгнул. Сколько раз говорил тебе, не пугай меня так. Стучаться мне нельзя, а дверь открыть не могу. Вот и появляюсь так, оправдался Черныш, как будто мне это помогало. Окей, но не над кроватью. Хватит с меня этих сюрпризов. Я откуда знаю, где ты валяешься? Раздраженно вздохнул. Логично же, ночь на дворе. Конечно, в кровати. Ладно, забудь. Чего тебе надо? Я тут нашел одно местечко интересное. Пойдешь глянуть? Его предложение было заманчивым, хотя я уже уютно развалился. Что это за место? Древний проход. Черныш пытался звучать загадочно, но для меня это было просто очередное трепло. Проход куда? Ведет к вратам ада, ответил он с таким видом, словно открыл мне великую тайну. Врата ада? Ха! И что там интересного? Кто-то когда-то пытался открыть врата в ад, но потерпел неудачу. Черныш говорил, будто это должно меня впечатлить. И где это? Далеко? Лениво потянулся. Сутки на машине, у Черного моря, бросил он. Сутки? На машине? Да ну, ты серьезно? Скривился я, даже не пытаясь скрыть своего презрения. Поедем завтра, предложил Черныш, явно чувствуя мой настрой. Посмотрим. На машине целый час, звучит как наказание, пожал я плечами, а в голове уже мелькала мысль, что все это просто пустая трата времени. Это место видно только в полнолуние. У нас есть 3 дня, потом придется ждать еще месяц. Черныш, кажется, пытался убедить меня, что это вообще стоящее мероприятие. И что такого интересного в этих неудачных вратах? Спросил я, потирая подбородок, делая вид, что думаю. Это врата, из которых нельзя выйти, только войти, объяснял Черныш. И как это может быть полезно для меня? Для тебя это бесполезно, ты и так можешь войти и выйти, когда захочешь. Но для обычных людей это важно, как же он наивен. Не вижу, как это может быть им полезно. Я хмыкнул, посматривая на него снисходительно. Представь, твой родственник умер, и ты хочешь его увидеть. Эти врата позволят тебе это сделать, он говорил так серьезно, будто я собирался в аду устраивать семейные встречи. Полный бред, даже если душа в аду, как ее там найти? Ад огромен, я зевнул, делая вид, что вот-вот отключусь от этой тирады. Не нужно искать. Если душа не захвачена демоном, ты можешь призвать ее обратно. Если захвачена, потребуется больше душ. Черныш явно увлекался своей идеей. Даже если ты призовешь душу, она будет неполной, верно? Да, но это вас, людей, и беспокоит. Не все так логичны, как ты, ответил он, как будто я должен был восхищаться его мудростью. Иди спать, завтра поговорим, если это будет стоить моего времени, отмахнулся я, чувствуя, что разговор подошел к концу. Лежа в постели, все еще прокручивал в голове эту ахинею про врата и ад. Сон никак не приходил. Ночь прошла беспокойно, и наутро чувствовал себя как выжатый лимон. Вчерашний пожар сильно сказался на мне. Шея ныла, а мышцы болели. Но, естественно, я знал, что это лишь временно. Пропустив энергию через меридианы, почувствовал себя немного лучше. У Жора, Самаэля и Морозко, которые всю ночь носились как сумасшедшие, наконец уснули.